Глава 44. У фиалок в горшках на подоконниках полнели стебли и листья. А Михаил Никифорович фиалки не поливал. Пешеходные прогулки, если такие случались, Михаил Никифорович раньше совершал по аллеям Останкинского парка. По эллипсам и лучам выставки достижений бродил он и по историческим переулкам Белого и Земляного городов. Но никогда ноги не приводили его на Кашинкин луг. А тут дважды привели. Эскадрильи девушек-лимитчиц, громких, уверенных в своих прелестях и нарядах, пробовали завоевывать по ходу движения и Михаила Никифоровича. Но он давал им отпор. Впрочем, благодушно. «Да куда мне? Я для вас дед». Но не встретил Михаил Никифорович знакомых. Прогулки на Кашинкин луг Михаил Никифорович себе запретил, а запретив, стал поливать растения в горшках, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что их стебли и листья полнеют, процветают сами по себе или при чем-то странном присмотре и участии. Михаил Никифорович вознамерился купить и удобрение для цветника на окне. В автомате на Королёва Михаил Никифорович как-то узнал, что на днях Любовь Николаевну видели при художественном руководителе палаты Останкинских польс, и они друг с другом были любезны. Очевидец любезности, правда, не присутствовал в автомате, и неизвестно было, кто этот очевидец, однако новость удивления не вызвала. Все снова замолчали и словно бы посерьезнели. Должен сказать, что в те дни в Останкинской атмосфере стали возникать как бы напряжения. В такие минуты казалось, что над Останкиным ворон кружит. Но эти минуты проходили. В автомате теперь утоляли жажду жидким ячменным хлебом много новых для улицы Королёва людей. Их называли и паломниками. Возможно, это было и не совсем верно. Паломники, пусть и притянутые святыми местами, все же из породы любопытствующих странников. Являлись и такие в Останкино, но куда больше людей приводили к нам хлопоты и суета. Возникали и озабоченные иностранцы. Выходило, что палата Останкинских польс моментально стала известна и на Балеарских островах. На улице Цандера стояли теперь автобусы телевидения и кинохроники. Ходили слухи, что один из павильонов выставки с самым изысканным фронтоном будет отведен для передачи опыта достижений именно палаты Останкинских польс. Желающие приобрести хоть бы и крупицы этого опыта являлись из разных местностей и земель к зданию на Цандера. Правда, сразу же растекались по окрестным магазинам, домам обуви, выставочным ярмаркам и салонам разнообразных красот. Но это в начале и по глупости. В каждом автобусе находились или ленивые, или простодушные люди, или те, кому просто поручали стеречь вещи и продукты. Они никуда не растекались, а заходили в палату. И скоро выяснилось, что и не нужно растекаться и стаптывать туфли. А все можно добыть и обеспечить на улицах Цандера и Кондратюка. Разве только введя себя в дополнительные расходы. И снова приходили ко мне сомнения. Что из того, что мне многое не нравилось или вызывало подозрения в затеях бывших прокатчиков, а ныне ползунов? А может быть, я их не понимал? Бывало ведь, начнет жена шить себе блузку, платье или костюм, подойдет ко мне, спросит, ну, каково, хорошо будет? И предъявляет только рукав, заколотый булавками, вернее, и не сам рукав, а пока лишь идея рукава. Я же проворчу что-то, предположив, что платье или костюм задуманы скверные, жене не к лицу и не к фигуре, потом же, как правило, окажусь посрамленным произведением домашней портнихи и швеи. Не выйдет ли теперь подобным образом с моим отношением к палате Останкинских польс? Не станет ли со временем досадно самому? Вот, мог сделать нечто полезное, а не сделал? Случается по-всякому. В увлекшей меня книге об Аристотеле Фиораванте Я прочел. Результирующая форма возникла в результате преодоления неоднократно возникавших казусов непонимания или недопонимания с обеих сторон. Может быть, и Любовь Николаевна не знала, какой будет ее и наша результирующая форма, или предчувствовала ее. А мы, устраняясь, топили дело. Даже само предрасположение к делу. В казусах непонимания. Не это ли происходило теперь? Однако, как только я услышал о любезностях Шубникова и Любови Николаевны, мои сомнения отлетели. И причиной тут были одни чувства. Ах, значит, они заодно? И снова укрепилось во мне упрямство. Пусть я не прав, но мои 4 копейки в помощь им не пойдут. Но чем меня так расстроили сейчас любезности Любови Николаевны и Шубникова? Я и разбирать свои чувства не желал. Расстроили, растревожили и все. Ждать следовало не польз, а лихо. А Михаил Никифорович сходил на выставку достижений и там в ларьках купил пакеты с питательными порошками и крупинками для домашних растений. Посыпал ими землю в горшках, но в меру, чтобы не сжечь фиалки. Он понимал, что если пойдет в поликлинику и при известном там его недомогании пожалуется на боли, ему обязательно выпишут больничный лист, а то и уложат на койку, да еще и определят капельницу с эссенциали. Он решил перетерпеть боли, не жаловаться, авось пройдут. В его решении был и как бы вызов судьбе, химическому заводу-отравителю, ВТЭКам, еще кое-кому. «Душа самовластна», — вспомнилось при этом Михаилу Никифоровичу. Но самовластна ли была сейчас его душа? Мордарий начал бродить по Останкину. Об этом говорили как бы шепотом. Да и Мордарий ли это был, уверенно определить никто не брался. Может, и не Мордарий, а некто или нечто из новинок палаты Останкинских польс, вышедшее на прогулку. Или за сигаретами. Но потом все утвердились во мнении, что Мордарий. Однажды Мордарий зашел в автомат на Королева, выпил кружку пива. Выпил, не произнес ни звука, взглянул на гордость помещения, чеканку с изображением вяленой, но вымершей рыбы, то ли воблы, то ли хариуса, высокомерно усмехнулся, забросил изящный конец вязаного шарфа за спину и ушел. Возможно, усмешку его вызвала судьба хариусов и вобл, а, возможно, и мы, стоявшие под знаком невынесшей развития цивилизации и торговли рыбы. Всем стало не по себе. Неприятно стало. Летчик Герман Молодцов, вернувшийся из полетов, услышал, что таксист Рабанько по надобности получил в прокат малые реки, и именно малые реки Яранского района Кировской области. «Они-то хоть рыбные?» — спросил Молодцов. «Не будем говорить об этом», — быстро, нервно сказал Тарабанька. «У каждого есть свои секреты». А я и потом встречал Мордария на второй Новоостанкинской в грязно-серые часы сумерек. Прохаживался Мордарий медленно, ни на кого не глядя, думу думал. А в позе и движениях его было нечто такое, отчего казалось, что все сущее Мордарий презирает и всем брезгует. При этом было в нем что-то невещественное, как у привидения от туманов. Видели Мордарии, естественно, и другие останкинские жители и склонялись к мнению, что Мордарий похож на Шубникова. Вроде бы это была чепуха, однако... Изменения во внешности Шубникова произошли существенные, но не такие, каким приводит пластическая операция. В нынешнем облагороженном Шубникове проступил Шубников прежний, и думалось, что это мы сами раньше грешным делом воспринимали Шубникова как бы в искажении. Мордарий же на наших глазах пропарывал эры, эпохи, стадии, геологические периоды, девоны и мезозои, из какой-то водяной мелочи преобразовывался в степенную особу, расхаживавшую вблизи нас на двух длинных нижних конечностях. Срамил ли он при этом или подтверждал классическую теорию эволюции, не было времени разобраться. Но разве можно было сравнить красивую голову Шубникова с башкой Мордария? И однако приходили мысли о сходстве Мордария и Шубникова. Не поймешь от чего, но приходили. Кто-то высказал соображение, что Мордарий этот мнимый. Скорее всего, сам Шубников превращается в Мордария и бродит по Останкину с пока неясными нам, но далеко идущими целями. Соображение было признано глупостью. Но сколько соображений, признанных глупостями, оказывались потом верными? Впрочем, прогулки Мордария были пустяками в сравнении с разворотом дел палаты Останкинских польс. О всех делах мы, естественно, не знали, но выстраивали предположения. Раз таксист-рабанька при скромности его средств и интересов получил в прокат малые реки Яранского района, то можно было вообразить, какие приобретения случались у людей, чьи интересы и средства были нескромными. Выходило, что и закройщик Цурюков в конце концов испытал низменные удовольствия. Но опять же, Цурюков — мелочь. К тому же он быстро утомился, захандрил, оказалось, что он и не готов к большому ряду удовольствий, а только хорохорился. Настолько являлось на улице Цандра людей неугомонных, неизбыточных, неуспокоенных, жаждущих с воображениями и страстями. Да что просто людей! Прибывали сюда представители самых разных предприятий, контор, театров, автоколонн, трамвайных остановок, колхозных рынков, учебных заведений и прочего. Услуги часто исполнялись штучные, с соблюдением, при желании клиента, тайны заказа. Потому и не обо всех услугах было известно. Но оставались услуги и для всех открытые. Доктор Шпалянов встречался мне отощавший, с растормошенными усами, в сандалиях на босу ногу. И это при снеге. Меня он почти не узнавал. На разговоры у него не хватало сил, но, значит, наемных котов приглашали в квартиры и учреждения, а, возможно, на крыши и в подъезды. Ходил ли он в свою клинику или вовсе перебрался в палату, я не спрашивал. Можно было догадаться, что доктор Шпалянов, как и Петр Иванович Дробный, оказывает населению важные услуги. Но вряд ли это были услуги планетарного значения. А вот когда палата Останкинских польс давала в прокат учреждению в Гнезняковском переулке свежайшие фильмы для показа на ривьерных фестивалях и сразу же гран-при к ним, либо тулупы-невидимки резервным отаром овец в миллионы голов на альпийских Джайляу, либо снимала тень с обратной стороны Луны по просьбе двух отдыхающих магаданцев — тут уж было к чему отнестись с интересом. Однажды Филимон объявил, что Варвара становится все варваристей и варваристей. Ему возразили, сказали, что Любовь Николаевна не слишком плоха и опасна, а собой и просто хороша. На что Филимон ответил расстроенно. «Эх вы, покусились. Все вы теперь пусть и втайне, но рассчитываете на выгоды от нее». Укор Филимона, похоже, никого не смутил. «Люди мелочны и корыстны», — пришел к выводу Филимон. Вечером у овощного магазина я повстречал дядю Валю. «Ну как, Валентин Федорович?» — легкомысленно поинтересовался я. «Дела в вашем бункере». «Что ты знаешь о бункере?» — спросил дядя Валя с отчаянием. «Что?» «Отойдем отсюда». «Да что вы, Валентин Федорович, что с вами?» Теперь обеспокоился я. «Так, шутит в автомате о каком-то бункере». И добавил, чтобы совсем прекратить собеседование на неприятную тему. «Говорят, у вас новую форму ввели?» «Ввели 3 комплекта», — вяло сказал дядя Валя. «Один с памятью о Преображенском полке, второй из звездных фантазий, третий — рабочий». Как его? Забыл. Деньги за них будут вычитывать из зарплаты? Нет, они собственность палаты. Выдаются лишь в производительное время. С памятью о Преображенском полке. Это для потешных парадов, что ли?» «Не шути. С ними теперь не шути», — сказал дядя Валя. «И не ссорься теперь с ними. А Преображенский комплект для оказания антикварных услуг, в частности». «Когда же вам положен чрезвычайный костюм?» «Послезавтра. Комбинезон со звездными мотивами». «И во сколько произойдет церемония, ради которой вам назначены звездные мотивы?» «Почему церемония?» «Оформление услуги. В 2 часа». «Услуга особо важная?» «Выдача колесного парохода «Стефан Баторий», — сказал дядя Валя. «Важное или неважное, не мне знать». «Почему же это не вам знать?» — возмутился я. «Ваш пай не слабее пая этого самого художественного руководителя. Отчего вы полезли в маленькие люди? А что весной и летом говорили нам и Любови Николаевне, вы не помните?» «И не хочу помнить», — тихо сказал дядя Валя. «Я всего достиг. Достиг совершенства. Я утолил страсти. Я получил все». Возможно, в подобной усыпляющей тональности произносили про себя уверения сторонники психологических тренировок. «Словом, вам хорошо», — предположил я. «Мне плохо», — закрыв глаза дяди Валя. «Я в прорубь нырну. Или с башни спрыгну». «Ну что же вы?» «Оставь меня», — попросил дядя Валя. Было ощущение, что у Валентина Федоровича не хватит сил донести домой сумку с капустой и морковью.